В молитве главное, о чем нужно прежде всего позаботиться, это живая, ясновидящая вера в Господа. Представь Его живо пред собою и в себе самом, и тогда, еже хочеши, проси о Христе Иисусе в Духе Святом, и будет тебе. Проси просто, ничтоже сумняшися, и тогда Бог твой будет все для тебя, во мгновение совершающий великие и чудные дела, подобно тому, как крестное знамение совершает великие силы. Проси не для себя одного, но и для всех верных, для всего тела Церкви, благ духовных и вещественных, не отделяя себя от прочих верующих, но находясь в духовном единении с ними как член единого великого тела Церкви Христовой. И любящий всех, как чад своих во Христе, Отец Небесный, исполнит тебя великим миром и дерзновением.